Реабилитолог оказался на редкость терпеливым. Сначала он долго расспрашивал о моих ощущениях, проверял рефлексы, оценивал мышечный тонус. Правая нога восстановится быстро. Доктор сделал пометку в планшете. Через пару недель будете как новая. С левой сложнее, но прогрессу быть, если стараться и не форсировать. Когда я смогу ходить? Торопитесь, Анастасия Васильевна, понимающе улыбнулся врач. Начнем с простых упражнений в кровати и постепенно встанем. В следующий час я сгибала и разгибала ноги, напрягала мышцы, крутила стопами. Левая слушалась плохо. Каждое движение требовало концентрации. Но она двигалась. «Завтра попробуем сесть на край кровати», – пообещал Филипп. «А послезавтра сделаем первые шаги с ходунками». Когда он ушел, я обессиленно откинулась на подушке, будто сутки дежурила. Но это была приятная усталость, усталость работающих мышц. В дверь постучали. «Войдите!» Появился Сава в строгом костюме с папкой в руках и с букетом ромашек. «Привет! Как вы?» Он положил цветы на стол. Свободных ваз больше не было. «Вымотана. Но это хорошая усталость. Я двигала ногами целый час». Он улыбнулся, редкая, настоящая улыбка, полностью преобразившая его лицо, сделав моложе и еще красивее. «У меня новости, хорошие и серьезные. Вам точно уже о многом рассказали, но вы наверняка ждете подробностей от меня». Я напряглась. «Да, я знаю про статью, про арест бывшего мужа, но хочу услышать все от вас». «Что же, начну с того, что CD-карту из камеры удалось восстановить. На записи четко видно, как вас толкнули». Я крепче сжала поручни кровати. «Поэтому Антона забрали полицейские?» «Да. Следователь, как увидел запись, арестовал Антона и Ксению». «Арестовал», — эхом повторила я. Савва сел на стол, наклонился ближе. «Настя, послушайте, им предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Возможно, переквалифицируют в покушении на убийство. Это от 5 до 12 лет. Антону отдельно вменят дачу заведомо ложных показаний до 2 лет. Но это еще не все». Он помолчал, подбирая слова. «Ваш случай могут квалифицировать с отягчающими обстоятельствами. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, что увеличивает срок. Плюс особая жестокость – оставить человека с травмой позвоночника без помощи». «Но Антон вызвал скорую». «После того, как стер записи с камеры, это время могло стоить вам жизни. Суд это учтет». Я сглотнула. «А Ксения? Она же беременна». «Беременность является смягчающим обстоятельством, но не может освободить от ответственности. Максимум ей дадут отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. Но это только если суд вынесет приговор сроком меньше 5 лет. Иначе ей придется рожать в колонии». Я закрыла глаза. «Боже, малыш ведь ни в чем не виноват. Я не думала, что все так обернется». «Вы не виноваты», — твердо возразил Сава. «Они сделали свой выбор. Пусть отвечают за последствия». Я открыла глаза, посмотрела на него. «Спасибо за все. Если бы не вы...» «Если бы не вы, меня бы вообще не было», — мягко перебил он. «Так что мы квиты». Иногда этот мужчина был резок, но мне импонировала его прямота. Мы помолчали. Потом он достал из папки документы. «Ваш адвокат подготовила новый иск. Я шел мимо стойки регистрации, и меня попросили вам их передать. Нужна ваша подпись». Я пролистала бумаги, раздел имущества, алименты, компенсации морального вреда. Суммы кружили голову. «Это справедливо», – тихо заметил Сава. «Вы имеете право на все перечисленное». Я взяла ручку, подписала. Рука почти не дрожала. «Что будет дальше?» «Суд. Но с такими доказательствами исход предрешен. Он встал, но я удержала его за рукав. Сава, почему вы это делаете, честно? Тут ведь дело не только в вашей благодарности. Так круто не благодарят». Мужчина замер, долго смотрел на меня, словно решая что-то. После перехватил мою руку, нагнулся и едва уловимо поцеловал тыльную сторону ладони. Меня от этого простого поцелуя замурашило. Сердце бухнуло о грудную клетку и бросилось вскачь. «Потому что...» Он помолчал. «Потому что не могу иначе. Вы стали для меня очень важны. Простите, мне пора. Завтра приеду». Скомканно попрощался он и буквально вылетел из палаты, оставив меня в полном смятении. Я смотрела на дверь, за которой он исчез. Интуиция орала в оба уха. «Ты нравишься Саве Богданову!» Губы сами собой растянулись в глупой улыбке, но я быстро себя отдернула. Нельзя терять связь с реальностью ни время, ни сейчас, когда у меня столько проблем. За окном сгущались сумерки. Ветер разошелся и гнул ветки к моему окну. Я посмотрела на свои ноги под одеялом, пошевелила пальцами правой, потом с усилием левой. «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», — пропел под нос. «В жизни все не случайно, все взаимосвязано». За окном зажглись фонари, а я все никак не могла удержать рвущиеся из сердца мечты.